Глава 23. Рокировка. Это кажется странным, но сейчас, потеряв силу и власть, Аш выглядит куда более неприступным, чем когда он лучился энергией, магией, рулил огромной империей. Он словно возвел вокруг себя невидимый ледяной забор, не позволяющий подойти близко, да и ему самому не дающий сделать шаг или жест навстречу. О потере силы, долге и прочих неприятностях он говорит спокойно, но мне мерещится, что беснуются где-то демоны за тем самым ледяным забором. «А кто там, вместо вас?» — спрашиваю, подкидывая в костер очередное полено. «Он страшный, и амулет от него холодный». Аш протягивает руку и, умудрившись не дотронуться до меня, берет и рассматривает свой подарок. «Я нашел очень мало упоминаний о подобных случаях и существах», — говорит он, не спеша почему-то отпускать кольцо. «Более всего это похоже на подменыша. И, вероятно, кстати, погибшая Аника де Саблес тоже была подменышем, а не человеком». Аш, наконец, убирает руку, провожая вернувшийся ко мне на грудь амулет задумчивым долгим взглядом и поднимает глаза. «Ты не удивлена?» констатирует он. Но гордости от собственной догадливости, конечно, термин «подменыш» мне в голову не пришел, но что это существа одного плана, я додумалась. И почему-то не испытываю, скорее меня гложет любопытство и какая-то бесконечная нежность, которую я не знаю, как спрятать и куда девать. «Золото», поясняю я, так как повисает вопросительное молчание. Вся комната Аники была в золоте. И здесь. Это вот кровать. И потом он надел золотую цепь и золотую рубашку. И он спал в кровати. Аж слегка улыбается моей последней фразе. Действительно, если не знать контекста, звучит странно. И неожиданно говорит. И маски, Ика. Маски тоже неспроста. Если помнишь, у Аники было якобы повреждено лицо. А со мной им тоже весьма повезло. Подменыш — это, по сути, оболочка. Они идеально копируют магический фон человека, при том, что сами магией не обладают и сотворить ничего не могут. Питаются они кровью того, кто им приказывает. И еще они все время мерзнут. Тепло им дает только золото. Поэтому они его обожают. И они еще не могут воспроизвести эмоции. Как я уже говорил, крайне мало описано таких случаев. Но в большинстве из них их всегда разоблачали довольно быстро и именно по лицу. Мы ведь даже не задумываемся о мельчайших изменениях в мимике. Но почти все сразу замечают, когда мимики нет. Это сильно пугает людей, и они начинают сомневаться и присматриваться. Так что твоей тете пришлось придумать про ожоги. То есть тело Аники никто не украл. Оно само исчезло. Вообще здесь должно было быть три вопроса, но последний и главный. Неужели тетя сама создала подменыша? Я не знаю, однако Аш все-таки такой догадливый. Нет. Не думаю, что сама Эльза создала подменыша. Но она наверняка поила своей кровью и управляла. Так что, когда она умерла, пропало управление, а затем и тело, не получив срок подкрепления в виде крови. Просто испарилась. Значит, нам надо найти того, кто их создает. Спрашиваю я без всякой задней мысли, да и вообще, видимо, совершенно не подумав, потому что Аш тут же делает еще один шаг от меня за свой ледяной забор и оттуда спрашивает. «Нам?» «Мне». Исправляюсь я, но это не то, судя по всему. Мой собеседник начинает качать головой, а затем очередной раз выбивает у меня почву из-под ног. Для Эльзы, вероятно, Шаргрен. Мне отчаянно не хочется верить. что для корейского князя он тоже. Хотя это вроде бы логично и прекрасно вписывается в схему. Проходит, кажется, целая вечность, наполненная моими попытками осознать, что аж не зря призывал никому не верить и бывшему Дель Нарго в том числе, прежде чем мой император добавляет. А вот моего двойника не думаю, что он. Скорее тот, кто учил Шаргрена. Это все-таки не самая распространенная магия. И к роду Дель Нарго она никакого отношения не имеет. И хоть это исключительно догадки и предположения, на душе у меня становится куда спокойней. Перестает скрести какая-то особо остервенелая кошка. Кажется, даже выглядывает несмелое солнышко. Вот если бы Аш еще согласился взять меня с собой. «Ика», — вздыхает он, словно бы опять читает мысли. «Это уже не игра, понимаешь? Я не смогу тебя защитить. Мне, возможно, нечем тебя вознаградить. Если ты отправишься со мной, тебя ждут только неприятности». Я, наверное, совершенно сошла с ума, свихнулась. Но мне неприятности, разделенные Сашем, чуть ли не милее приятности с кем другим. И я вовсе не рассчитываю ни на какое вознаграждение или даже особую благодарность. Это нужно мне самой. Быть рядом и попытаться помочь. Аш, серьезно говорю я уже увязла в этой истории слишком крепко. Я не умею прятаться и не хочу. Если я буду вам мешать, то поеду отдельно. Но поеду. Как и ожидалось, вредный Аш совершенно не оценил мой порыв. Поедешь? Лишу титула графини. Прищуривается он, но я лишь пожимаю плечами. Какой титул? Я и не ощутила, что он у меня был, так что невелика потеря. Да и вообще, видимо, судьба у меня такая, безродной быть. «Да, мой господин», — спокойно говорю, протягивая ему яблоко, предпоследнее. «Но я бы и последнее отдал». Яблоко аж берет, но не ест. Вертит его в руках. «Зачем тебе это надо, Вика?» спрашивает он наконец, и тут я неожиданно трушу сказать правду. Нет, я боюсь вовсе не того, что он не станет признаваться в любви в ответ. Я боюсь, что он откажется от моей помощи, чтобы не быть обязанным, в то время как помощь ему нужна. И пусть стражница, я не ахти какая, зато я бесконечно ему предана и верна. И это иногда оказывается куда важнее, чем слепая готовность убить. Поэтому я говорю вроде и правду, но ту, которая на самом деле не имеет сейчас никакого значения. Впрочем, возможно, она станет важной немного позже. Я не хочу всю жизнь прятаться, мой господин. Мой подменыш тебя не обижал? С непонятной мне интонацией спрашивает Аш. Я мотаю головой молча, потому что горло отказывается произносить какие-либо звуки. В нем почему-то стоит комок. «Арислав?» Я снова показываю, что нет. И аж чуть помедлив кивает. Возьмет меня с собой. Утро серое, но свежее. И мне кажется, что в воздухе словно бы витает какое-то ожидание. Хотя, возможно, это моя нервозность и мнительность. Спала я из рук вон плохо. Мне раз 20 приснилось, что Аш уехал таки без меня, раз 5, что он погиб, так что я без конца просыпалась и с бешено стучащим сердцем, готовая вскочить и куда-то бежать, догонять, спасать своего любимого господина. Но это все были лишь сны. Вон он, Аш, лежит в шаге от меня и мирно, размеренно дышит. Спит. А мне никак не привыкнуть к коротким и темным волосам, и к тому, что он больше не хочет меня трогать. Да и вообще, похоже, не хочет. Может, я перешла в разряд боевых товарищей? А может, ему просто не до развлечений, разврата, ведь на кону стоит очень многое. И очень многое он только что потерял. Или же я просто больше не нужна, как приманка, и нет смысла со мной играть и заигрывать. Так или иначе, но мне даже немного стыдно за свои неуместные желания. Вот только взять и вычеркнуть, отменить их не так-то просто. Согласие на совместное путешествие и ночь ничего не изменили в манере Аши. Он так отстранённо и продолжает держаться. И я стараюсь об этом не думать и этого не замечать. Придуманная моим господином легенда для нашего визита в Арагарское царство заставляет меня дополнительно нервничать и смущаться. Ведь по ней он мой охранник и слуга. А я дочка богатых родителей из Альмара, сбежавшая от ненавистной помолвки и мечтающая поступить в университет хоть на что-нибудь, просто чтобы не возвращаться домой. Обращаться с Сашем, как со слугой, даже понарошку, даже по его прямому приказу, было невероятно сложно. Но я старалась как-то уложить это в своей голове, тем более, что маскировка, пожалуй, и правда хороша, даже если кто и предположит, что император выжил. Вряд ли он или она будут искать его среди чьих-то слуг. Разумеется, я рассказала о предполагаемой тете Арислава, но тут меня ждало разочарование. Аш уверенно заявил, что ни родной, ни двоюродной тети у княжичей нет. Была троюродная, но она уже лет 5 как переехала в Сайгарскую империю и вроде как все еще там. Тем не менее, направляемся мы все-таки в Арагарское царство. Видимо, мой господин считает, что ключ к разгадке там. Или же торопится успеть, пока отряд Арислава и он сам в карантине у Андела. Увы, но по собственной инициативе Аш, как обычно, ничего не рассказывает. А расспрашивать я не осмеливаюсь, особенно памятуя о его «никому не верю полностью». Наверняка он и мне не верит. И эти вот задумчивые взгляды, которые я периодически на себе ловлю, не что иное, как та самая подозрительность, возможно, попытка понять, а что же, собственно, мне надо и зачем я за ним увязалась, отказавшись от титула и безбедной жизни, хоть и в бегах. Гордый, недоверчивый Аш и влюбленная, глупая я. Я борюсь с собой самой, чтобы не видеть свидетельства его особого внимания там, где их на самом деле нет. Ведь мне очень хочется, чтобы они были. То, что он помогает слезть мне с лошади, укрывает своим плащом от дождя, будем честны, это он делал бы для любой девушки на моем месте. Да и все остальное, видимость заботы, это лишь роль, согласно нашей легенде. Ведь ничего сверх. Ничего, что могло бы произойти между двумя неравнодушными друг к другу людьми, не происходит. Границу мы пересекаем без особых проблем. Хотя я и волнуюсь по поводу Аша. Все же он в маске, вернее, даже в двух. Свою приметную волшебную он скрыл обычной из грубой черной ткани, какие носили многие наемники. Но явно скучающие без женского общества стражники куда больше внимания уделяют мне, моему скромному и в самом деле скромному декольте. Осмотрев документы моего охранника и его самого лишь мельком. Да, я теперь в платье. И с удивлением понимаю, что очень даже соскучилась по этой женской одежде. И даже то, что штаны до сих пор на мне под платьем. Ехать по лесу в седле по-женски не мое. Да и седло у меня не то. Все равно я чувствую себя в платье совсем по-другому. На мои документы, как мне кажется, арагарские стражники и вовсе не глянули. Так что я даже немного расслабилась. Потому что Пока все идет хорошо, даже, наверное, слишком хорошо. Но я совершенно неопытная в таких делах и приключениях, наивно не ожидаю никаких неприятных сюрпризов. Да и что толку их ожидать? Все равно ведь не угадаешь, откуда. Дорога все так же ложится под копыта. По сторонам уже набивший оскомину лес, и вся разница с корейским княжеством — это ветер. Здесь его очень много. Он холодный, заставляет кутаться в плащ и с тоской поглядывать в сторону Аша, может, уже, наконец, привал и горячий чай. Он перехватывает один такой мой взгляд, вопросительно кивает, и я почему-то вместо вопроса про привал, вероятно, поняла, что это будет звучать как нытьё, спрашиваю, а кто такая Изира? Не добавить, мой господин, получается с трудом. Хорошо еще мне не обязательно говорить ему «ты». Не уверена, что я бы с этим справилась. Какая Изира, моя госпожа? Вот кто-кто, а Аш, кажется, развлекается и получает удовольствие от своей роли. И будь я понаглее, я бы последовала его примеру и объявила новые правила. Поцелуй за госпожа. Подруга императора. Как она сама говорит. На всякий случай я упоминаю все же Аша в третьем лице, хотя вокруг нет никого, наверное, и в радиусе пару километров, как минимум. Но надо тренироваться и входить в роль. У императора было много подруг, отзывается мой спутник, умудрившись вложить в это вполне пристойное слово «подруга», весьма однозначного значения. Но Изиры я как-то не пропоминаю. Не в этом смысле подруга, невольно улыбаюсь я, хотя улыбаться тут, в общем-то, нечему. Интересно, а он и в самом деле всех помнит? С кем... Нет-нет, на самом деле я вовсе не хочу этого знать. Не в этом, точно не припоминаю, уже серьезно говорит Аш. И возвращает вопрос мне. Так кто это и почему моя прекрасная госпожа спрашивает? Дама, пожимаю плечами, выжидаю немного, пока он на меня посмотрит, и только потом продолжаю. Которая убедила Мирославу, что император мечтает на ней жениться. И, к счастью, я не знаком с огромным количеством безумных женщин в этом мире, и в Каерском княжестве в частности. И совершенно не собираюсь с ними знакомиться. Улыбается мой якобы охранник. Впрочем, улыбка покидает его очень быстро, как только я добавляю. Она была в Альмаре, во дворце. Говори. Сразу становится куда серьезнее Аш. Ну, то есть я думаю, что это была она же. Вдруг начинаю сомневаться. Обещала научить Ику, как заинтересовать императора. И книжки про род де Саблес подсунула. Говорить о себе в третьем лице непривычно, но легко. Куда легче, чем от первого лица, особенно учитывая затронутую тему, которую мой собеседник не мог не развить. «И как же?» — вкрадчиво спрашивает он. «А я вынуждена признать, что не знаю, потому что вскоре после ее визита события заспешили одно за другим со страшной силой. И вскоре Ика уже жила в покоях его императорского величества. И там ее предполагаемая наставница уже не объявлялась. Я слышал. Явно дразнит меня Аш Альгарш, что это Ика и без дополнительных советов справилась. Не знаю, не знаю, вздыхаю я. А я вот слышала, что император уже потерял к ней интерес, охладел и отослал куда-то. Чуть ли не Ариславу отдал. Ну, так говорят, что император сейчас вообще сам не свой, практически не в себе. Доверительно делится со мной спутник, и я не знаю, что на это можно ответить. Спросить, нравится ли ему Ика, простому охраннику Рою. Но это будет слишком как-то откровенно и жалко. Раз я молчу, Аш, то есть Рой, продолжает сам. Так как выглядит эта таинственная Изира? Я честно пытаюсь объяснить, но вижу, что никаких ассоциаций у него описанная внешность не вызывает. Что я точно могу сказать, так это то, что она не маг. Потому что магов, бывавших во дворце, я знаю досконально всех. Вздыхает, наконец, Аш-Альгар, отчаявшись, видимо, опознать описываемую мной женщину. Жаль, что я не могу просто показать ему картинку. Я, в принципе, не решаюсь заговорить с ним о магии. Если я правильно поняла, он израсходовал всю свою силу. Еще и взял откуда-то в долг. Безумно интересно, кстати, откуда и как. Но это, очевидно, больная тема. Так что я старательно обхожу ее стороной. Надо было же все-таки у нее взять пару уроков, тихонько вздыхаю себе под нос. Глядишь, и имение досталось бы. Аш, конечно же, слышит, но молчит. Достаточно долго, чтобы я уже успела решить, что шутка не прошла, и начать жалеть. Но говорить теперь, что я шутила, как-то нелепо. Так что я лишь вздыхаю, и тут неожиданно получаю ответ. Вернемся к этому вопросу, когда император снова станет самим собой, если моя прекрасная госпожа пожелает. Ночуем мы в деревне на постоялом дворе. Я в комнате, а Аш за дверью. Наверное, это логично для охранника. Спать в той же комнате — это много чести, а в соседней — мало охраны. Но это же Аш-Альгар, мой господин. И это я, вообще-то, должна подпирать дверь с той стороны и всячески ему прислуживать. И перемена ролей меня не радует. Мне не вспоминается почему-то ничего, за что хотелось бы отыграться. Хотя наверняка что-то такое было. Но моя память это стерла. И я корю себя за то, что не предложила ему другие роли. Мужа и жены, или брата и сестры, в конце концов, дяди и племянницы. Хотя тогда было бы не объяснить маску. Ее наемники надевают только, когда находятся у кого-то на службе. Это своеобразный посыл. Я лишь орудие в руках нанимателя. Все, что я делаю, это делает он. Ничего личного, только работа. Однако я все равно корю себя и мучаюсь угрызениями совести, что я тут, в мягкой и даже чистой постели, а Аш будет спать, видимо, прямо на полу у двери, пока до меня не доносится игривый женский голос. Кажется, это одна из подавальщиц, которая и обслуживала наш столик. И, видимо, за те три раза, которые она к нам подошла за полчаса, мы ели быстро и скромно, мой охранник успел ее чем-то зацепить. «Скучаешь?» Промурлыкала она почти что у моей самой двери. А двери у них здесь, оказывается, до безобразия тонкие. И все мои попытки успокоить грызущую совесть и заснуть тут же потерпели фиаско. Нет, совесть-то как раз затихла, особенно после ответа этого любвеобильного человека. Но вот сон мгновенно сбежал. Против своей воли я вся превратилась в слух. «Скучаю», — согласился Аш Рой. Я заставила себя отпустить подушку, которую и хотелось либо стукнуть, либо придушить, представив на ее месте кое-кого другого. Ублудливая натура. Подруг у него было, видите ли, много, а случайных, похоже, еще больше. Но хоть одно радует. Видимо, не так уж и у него все плохо, раз он думает о развлечениях. «Я знаю кое-что, что можно сделать со скукой», — продолжила прямую и бесхитростную атаку девушка. «Пойдем?» «Не могу». С явственным сожалением цокнул мой невоздержанный падки на женский пол господин. не могу никуда отойти». «Да брось! Кому она нужна, эта твоя подопечная?» Ибо девушка отозвалась как-то подчеркнуто презрительно, то ли чувствует, что я тоже неровно дышу к этому полигамному типу. И как же меня угораздило, то ли просто женский пол недолюбливает. А может, дело в том, что я все-таки типа богатая и знатная, это видно и по платью, и то, что у меня охранник есть. Следующая фраза, которую я слышу, заставляет меня соскочить с кровати и рвануть к двери, прежде чем я успеваю подумать. «Здесь?» — с сомнением произносит мой якобы охранник и произносит с такой интонацией, словно бы он уже почти на это согласен. А я не хочу, чтобы он делал это под моей дверью из какой-то первой встречной. О, небо! Я вообще не хочу об этом думать и знать. «Рой, мне нужно...» — каприсным голосом и от души приложив его дверью, начала я, на ходу меняя свою речь и старательно глядя куда-то наверх, вдаль, не хочу смотреть ни на него, ни на девушку. «Вы не могли бы мне принести апельсинов?» «Да точно, апельсинов. Прямо сейчас. Спасибо, я очень жду». Я захлопнула дверь раньше, чем он успел ответить. Сначала я хотела сказать, что мне нужно обсудить с ним вопрос безопасности срочно и под этим предлогом затащить в комнату, чтобы расстроить таким образом это стихийно наметившееся свидание. Но потом передумала. В конце концов, я не нянька ему. Апельсины — прекрасный предлог, чтобы отлучиться с так желающей его дамой куда-нибудь. Пусть, он в своем праве. И нет, я вовсе не расстроена. И подушку я грызу просто так, и слезящиеся глаза — это у меня аллергия на апельсины, да. Чтобы отвлечься, я схватила книгу отца, вынесенную из дома «Де Саблис». Увы, помогла она не то чтобы очень. Символы и картинки понятнее не становились, а в голову лезли всякие гадкие сцены. У меня вообще, оказывается, с воображением хорошо, особенно тогда, когда не надо. Я со вздохом потрогала прокушенную до крови губу и перелистнула страницу, более механически, так как уже выучила почти все наизусть, все эти разноцветные разводы от страницы к странице. Понятнее содержание книги не становилось. Но не в этот раз. От того места, где я дотронулась, разбежались какие-то круги, почти как на воде, и на секунду появились слова. Впрочем, они тут же пропали, но теперь я поняла, что надо делать, и поделилась с книгой кровью уже осознанно и более щедро, и была вознаграждена. В книге появились некоторые вполне читаемые слова и фразы, немного пугающие, если честно. «Инициация», — гласила первая страница. Инициироваться неизвестно чем мне не хотелось, так что вчитываться дальше я не стала. Вспомнив ту записку от священника, которая должна была привести меня в Кварну, торопливо перелистнула страницу дальше. «Первая ступень подчинения» прочла там. И тоже побоялась вчитываться. Наверное, книгу вообще не стоит трогать без Аша, а он занят поиском мифических апельсинов. А на самом деле, как не горько осознавать, шустрой служаночкой. Я со вздохом захлопнула книгу и убрала ее в сумку. Желание отправиться и лично проконтролировать, как продвигается поиск, становилось все сильнее. «Это неправильно, Ика», — сказала я сама себе. «Он взрослый, самостоятельный мужчина. И он ничего тебе не обещал. Ничего. Даже будь мы близки, это же Аш, человек, у которого было несколько официальных любовниц сразу. Что-то я все время об этом забываю». Я упрямо натянула одеяло на ноги и старательно разгладила складочки вокруг. «Не ходи-ка, не унижайся». А когда подняла взгляд, вздрогнула. Буквально в шаге стоял Аш. «Да чего же он бесшумно двигается?» И стуком себя, видимо, по старой привычке совершенно не утруждает. В руках у него апельсин. И времени прошло не то чтобы много, но и немало, и непонятно, было ли. А впрочем, если было бы, наверное, он не смотрел бы на меня так. Я даже затрудняюсь подобрать слова, чтобы описать как. Но у меня дыхание перехватывает от этого взгляда и кружится голова. Аш молча протягивает мне апельсин, и я с удивлением обнаруживаю себя спрашивающей. «Один? Такой маленький?» Вообще-то апельсин огромен, но капризничать так капризничать. Впрочем, с Сашем, какой бы он роли ни был, подобное не проходит. «Нарываешься?» — спрашивает он одними губами. Но я понимаю его очень хорошо. Наверное, потому что тащусь на эти самые губы, как озабоченная идиотка. А еще я честная. «Да». Также неслышно сообщаю ему. И на всякий случай все-таки интересуюсь, не смея надеяться. «А на что?» Он делает шаг, протягивает руку и проводит по моей моментально ставшей очень чувствительной коже, от шеи вниз к груди, растягивая шнуровку и выставляя на обозрение куда больше области декольте, чем это вообще допустимо в приличном обществе. Меня просто перехватывает дыхание, я замираю, не зная, от чего мое сердце бьется быстрее, от страха, что Аша остановится, или от волнения, что не остановится. «Зачем тебе это?» «Тихо-тихо», — спрашивает Аш. Теперь его рука движется вверх, от груди к шее, и это прикосновение волнует ничуть не меньше. «Твое желание помочь я уже ценю достаточно высоко. И если выиграю в этой войне, то ты получишь все имущество де Саблис. Если проиграю, то не получишь ничего в любом случае». Он легонько тянет меня за волосы, заставляет запрокинуть голову, наклоняется и даже почти целуя, остановившись в миллиметре от моих губ, спрашивает снова. «Зачем?» «Вы правы, мой господин», — шепчу в ответ, сгорая от нетерпения, желания чуть приподняться и получить-таки поцелуй. «Все это совершенно, абсолютно ни к чему». Не знаю, какого ответа ждал или же, наоборот, опасался Аш, но он меня все-таки целует. Жадно, страстно и ни капельки не нежно. И это как раз то, что нужно. Жаль только, что он очень быстро отстраняется, застывает на секунду, открыв глаза, а затем медленно разжимает руку, освобождая мои волосы, и, не глядя на меня, уходит. «Не место и не время», — говорит, задержавшись на секунду в двери. «И я не уверена даже, кому это он. Мне или самому себе? Вряд ли, наверное, дверь». Дверь закрывается, и я некоторое время бездумно ее рассматриваю, одну руку прижимая к горящим губам, а другой зачем-то рассеянно наглаживаю валяющийся в постели апельсин.